Когда от весны свет идет из тьмы, любовь — причина войны. Мы не спим в лучах звезды. Пой, пой под своей звездой, пой под своей звездой, она навсегда с тобой. Заварен чай, а свет хоть включай, хоть выключай, горит.